Алло. Арсен, это ты или как? Еще раз. Арсен, это ты или что? Это я, Арсен, да, я Арсен. Понятно. Ну вот я тебе звонил, ты говоришь, нет пропущенного. Ну, что-то... Скажи 300. 300. Отсоси у тракториста. Ну, к чему это ты? Ну, ты не знал, что сказать, я тебе подсказываю. А, ну, понятно. Скажи клей. Ну, к чему это? Что за бред? Ну скажи, клей. Ну что, тебе жалко клей сказать, что ли? Слушай, тебе что, побаловаться интересно? Ну ладно, скажи еще раз 300. Слушай, иди к черту, а. Ну ладно, что ты такой угрюмый, ну? Не, все отлично. Ты пошутил или что с предложением, или как? А, ты хотел, чтобы я тебя в пукан отжарил? Ой, слушай, нет, ну... Ага. Нет, нет, это тебе к Максу нужно обратиться или к Косте, но я не по этим делам. Ну, понятно. Ладно, Арсен, давай тебе доброй ночи. Да, вот, давай, всем пока. Да, давай, пока. Да, давай, пока, пока, да.